Глава 8. Иса. Мы с Линарой ехали обратно в общежитие, вооружившись трехтомником монстроведения, взятым в библиотеке Верховной. Наскоро полистав его, я настолько впечатлилась картинками и описаниями, что поневоле начала хмуриться. «На самом деле все не так плохо, как могло быть», — раздался в голове мысленный голос Трикса. «Тебя не вычислят, если ты сама не выдашь себя какой-нибудь глупостью». Стоило огромного труда удержаться и не начать искать дракончика взглядом. Мне все еще трудно было привыкнуть к тому, что его могу слышать и видеть только я. «Да успокойся, Иса, бабушка защитит тебя!» — воскликнула Линара, неверно истолковав мое выражение лица. «Ты ведь об Эрине думаешь и о его метке? Меня не столько золотой мальчик беспокоит, сколько то, как все успеть». Почти честно ответила я. «И учебу, и работу. Не рассчитывала я на дополнительные занятия». «Золотой мальчик?» — удивленно переспросила Лина. «Ну, так можно назвать сынка богатых родителей, который думает, что ему все позволено», — объяснила я. «Вот это и был пример глупости», — прокомментировал Трикс. «Чем чаще ты используешь нездешние слова, тем больше шанс выдать себя». «Спасибо за напоминание, господин зануда», — также мысленно ответила я. «У тебя все в порядке? Где пропадал?» «Мне нравится это прозвище», — хмыкнула Лина. «Золотой мальчик. А что, Эйрину вполне подходит. Интересно, о чем они так долго беседовали с бабушкой? Она даже не вышла нас проводить. У меня все не идут из головы ее слова. Если Эйрин захочет, он прикажет кому угодно и что угодно. Это странно, если честно. Он всего лишь сын лорда Южных Пределов». «Зато мни-то себе не весть что», — хмыкнула я. «Видно, привык, что все девушки хотят быть с ним. Только мне он и даром не нужен. Я собираюсь держаться от него подальше». «Правильное решение», — вставил 5 копеек в беседу Трикс. «Со мной все в порядке. Спасибо, что поинтересовалась». «Слушай, мы не могли бы поговорить позднее?» — спросила я. «Очень сложно общаться и с тобой, и с Линой, да еще так, чтобы она не догадалась. Голова кругом идет». «А ты учись», — неожиданно резко произнес Трикс. «Ладно, пока я исчезну, но скоро вернусь». «Как скажешь», — кивнула я, потерев виски. «Надо сделать так, чтобы он не смог ничего от тебя хотеть, Иса», — говорила тем временем Линара. «Знаешь, как меня злят такие самодовольные напыщенные индюки, которые считают, что сильнее всех? Может, устроить ему мужское бессилие?» «Ну да, и попасть под обвинение в нанесении вреда при помощи магии», — хмыкнула я. «Да за такое не просто исключат, можно и в тюрьму попасть». «Значит, постараемся не попасть», — усмехнулась Линара. «Я помогу тебе устроить этому золотому мальчику сладкую жизнь». «Не волнуйся за меня, Лина. Разберусь я с Эйрином. Поверь, я умею отшивать таких. Он еще не раз пожалеет, что поставил свою метку». «Хорошее слово — отшивать. Я знаю, что ты привыкла полагаться на себя, Иса». Лина рассмотрела так, словно, подобно Эйрину, могла прочитать что-то из моих мыслей. «Но не отказывайся от помощи тех, кому ты не безразлична. Когда в лесу ты выбежала против тварей и встала рядом со мной, ты рисковала жизнью». «Мне почему-то кажется, что ты поступила бы так же», — сказала я. «Ну, да, наверное». Линара пожала мне руку. «Просто знай, ты не одна». Я глубоко вздохнула, поняв, что эти простые слова тронули меня до глубины души. Настолько, что к глазам подступили слезы. Я внезапно осознала, что после смерти бабули у меня и не было близких людей. Я просто не подпускала к себе никого, боясь, что привяжусь, а потом мне будет больно. Ведь близкие всегда уходят. Или умирают, или просто отворачиваются от тебя, потому что ты не нужна. Так поступила моя мать. «Ну чего ты?» Лина притянула меня к себе и обняла, погладив по волосам. «Не плачь». «Кто плачет? Я? Да не в жизни. Я не позволяла себе этого очень давно». Отстранившись и благодарно пожав подруге руку, я достала носовой платок. «Я помогу тебе с ним разобраться», — приговаривала Линара, пока я пыталась справиться с эмоциями. «Кстати, этот его друг тоже пожалеет о своей метке. Давай первым делом выясним, как от них избавиться. Эх, жаль, не сообразила взять нужную книгу, пока еще были в бабушкиной библиотеке». «Ты хочешь сама убрать метку?» — уточнила я. Голос звучал почти нормально. «Как хорошо». «Ну да», — кивнула Лина. «Вообще-то, приказом пометить нас Эйрин унизил всех ведьм. Как будто нас и правда нужно защищать. Мы в состоянии постоять за себя». «Ну, справедливости ради, боевики как раз и учатся для того, чтобы защищать людей от монстров». Я кивнула на книгу. «Вот именно», — кивнула Линара. Они учатся. Если ведьм учить должным образом, а не только преподавать нам зельеварение, лекарское дело и бытовую магию, мы тоже станем на многое способны. Ты, вон, даже без учебы выдала такой огонь, что не только сожгла всех тварей, но и закрыла портал». «Тот маг из Инквизиции сказал, что портал мог закрыться сам», — напомнила я. «Огонь шел из тебя, точно помню», — сказала Линара. «Я тогда еще была в сознании». «Некоторые девушки поступают на боевой факультет», — произнесла я. «Ну да, и ведут себя в точности, как мужчины. Носят брюки и ругаются. И какое к ним отношение? Как к женщинам легкого поведения». «Насчет ругани не скажу, но брюки — довольно удобная одежда. Я бы носила хоть каждый день». «Ну ты и скажешь, Иса», — хмыкнула Линара. «Что может быть удобнее многослойной юбки со множеством карманов, куда можно спрятать кучу зелий?» «Ну, на тренировочном полигоне все равно положены брюки», — заметила я. «В юбке не побегаешь». «Я бы вообще отменила эти спортивные занятия», — Линара поморщилась. «Кому они нужны? Завтра как раз с утра». «Нам, Линара», — ответила я. «Они нужны нам. Если от монстра можно убежать, лучше, когда твое тело готово к этому». Карета остановилась, мы подъехали к воротам Академии. Собрав три увесистых тома, Лина вздохнула. «Пойдем, нам еще предстоит увлекательное чтение перед сном». К сожалению, мне спокойно почитать не удалось. Едва я зашла в ванную комнату, перед носом появился Трикс. «Ай, ты меня напугал!» «Когда ты уже привыкнешь?» — проворчал дракончик. «Я же предупредил, что скоро вернусь». «Да, конечно, ты не против, если я буду чистить зубы?» «Мысленной речи это не помешает. Как раз и потренируешься делать два дела одновременно. Тоже мне придумала. Ей сложно говорить и со мной, и с подругой. На допросе, помнится, у тебя прекрасно получалось и слушать меня, и нормально отвечать инквизитору». «Очень надеюсь, меня больше не будут допрашивать». Я передернулась от неприятных воспоминаний. «Не надейся», — отрезал Трикс. «Я принес последние новости. Пропали еще две деревни. Как та, из которой ты у нас родом». «Оу!» — воскликнула я. «И как это произошло?» «Для тебя не важно как. Главное другое. Король приказал снова допросить всех свидетелей по первому делу. А это у нас пятеро лесорубов и одна бойкая внучка лавочницы, которая очень вовремя ушла за грибами. Кажется, ее зовут Иса Градос». «Трикс, не издевайся!» — возмутилась я. «Ты хочешь сказать, что меня опять будут допрашивать? И что произойдет, если они спросят у лесорубов, не знают ли они меня?» «Будет плохо», — произнес Трикс. «Но это не самая большая наша проблема сейчас. Важно то, что допросить тебя поручили. Угадай, кому?» «Кому?» — я сплюнула кедровую смолу, которую тут использовали в качестве зубной пасты. «Эйрину Артлиариму. Ты помнишь, это тот самый боевик, которого ты обозвала толстяком? А еще парализовала. Он вроде бы горит желанием отомстить. Тьфу на тебя!» Я прополоскала рот и уставилась на свое отражение в зеркале. «Да уж, зря я представляла Эйрина на коленях и с блохами. То есть ты уже не раз оскорбила его?» — уточнил Трикс. «Ну, молодец, что тут скажешь. Кстати, Эйрину не обязательно даже читать твои мысли. Благодаря метке он может просто приказать тебе рассказать всю правду». «А если я уберу метку?» «Это может помочь», — сказал Трикс. «Только почему ты решила, что сможешь снять метку принадлежности сильнейшего мага этой академии?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Наверное, потому что, будь невозможно, ты бы так и сказал?» «Резонно», — заметил Трикс, зависнув напротив меня и заглядывая в глаза. Спросил. «Ты позволишь посмотреть твои воспоминания?» «Смотри», — согласилась я. «Самый мой страшный секрет ты и так знаешь, а больше мне скрывать нечего». «На самом деле все не так уж и плохо», — произнес Трикс спустя время, когда я налюбовалась на его золотые глаза с вертикальными зрачками. «Ты, на удивление, успешно справляешься с ментальным напором Эйрина. Не ожидал, если честно. Но факт остается фактом. Пока он слышал только те мысли, что ты транслировала ему напрямую. Как ты сумела установить ментальный барьер?» «Что установить?» «Ментальный барьер», — повторил Трикс, усаживаясь на край раковины. «По сути, я уже объяснил, что это. Все, что ты думаешь, скрыто от считывания, по крайней мере, на поверхностном уровне. Ментальный маг вроде Эйрина может слышать только те мысли, которые ты думаешь достаточно громко, окрашивая их эмоциями». Протянула я. «Не знаю, как так вышло. Меня просто выбесило, что этот самодовольный мажор копается у меня в голове. Решила, что раз уж он это делает, пусть получит удовольствие, ну и начала думать о нем всякое обидное. Нарочно. Кстати, а почему у Эйрина глаза были, как у тебя, с вертикальными зрачками?» «Ответ, я думаю, очевиден». произнес Трикс после паузы. «В тот момент, когда ты видела его глаза с вертикальными зрачками, он не удержал под контролем свою вторую сущность. Это любопытно на самом деле. Мне казалось, его должны были лучше воспитывать. У него были еще какие-то признаки трансформации?» «Какие, например?» — уточнила я. «Усы, лапы или хвост? Нет, не было». «Я имел в виду магический выброс вроде пламени на коже или полоски чешуи», — произнес Трикс. Он наклонил голову, рассматривая мое должно быть изумленное лицо, и спросил. «Так ты видела чешую? Какого он цвета? Его дракон?» «То есть он... Эйрин?» Я присела на крышку унитаза. «Он что, дракон?» «Ну да», — меланхолично произнес Трикс. «Я разве не говорил?» «Да нет, вообще-то. Такую несущественную мелочь, как то, что в этом мире среди людей живут драконы, ты забыл рассказать. Что еще мне надо знать о нем?» «О мире или об Эйрине?» — невозмутимо уточнил Трикс. «Обо всем!» — рявкнула я, понимая, что меня медленно, но верно накрывает волной возмущения. «Мне, знаешь ли, пригодится любая важная информация. О драконах тут даже пишут в учебнике по монстроведению. И выходит, что один из них спокойно учится в академии. Кстати, Трикс, а может, ты умеешь в человека превращаться?» «Иса, с тобой все в порядке?» — Линара забарабанила в дверь. «Ты уже столько там сидишь? У тебя расстройство? Может, давай я вылечу?» «Все нормально», — крикнула я. «Сейчас еще немного посижу и выйду». «Ты уверена?» «Да», — подтвердила я, в упор глядя на Трикса. «Не собираюсь я исчезать», — сообщил он, угадав, о чем я думаю. «Что до твоего вопроса, то тут, наверное, нужна лекция о физиологии двуипостасных существ, к которым относятся и драконы». «А можно кратко?» — попросила я, оглядываясь на дверь. «Пора выходить, а то Линара и правда примется лечить меня от кишечного расстройства». «Начнем с того, что драконы в людей не превращаются. Да, во втором облике они выглядят как человеческие мужчины или женщины, но считать их людьми в корне неверно. Драконы, по своей сути, хищники, а всех, кто слабее, воспринимают как добычу или трофей. Они считают себя самыми совершенными созданиями во Вселенной. Это не так, но тех, кто готов об этом поспорить с драконом, немного». «Трикс, я попросила коротко. Давай ближе к делу. Эйрин дракон, а ты?» «Эйрин дракон», — подтвердил Трикс. «Что касается меня, то я всего лишь дух. Я, как ты могла заметить, нематериален и даже говорить могу только с тобой». «Это мой отец тебя таким сделал?» «Я бы предпочел не обсуждать этот вопрос. Тебе достаточно знать, что я не причиню тебе вреда». «Хорошо», — согласилась я. «У всех есть что-то личное. Видимо, Трикс еще недостаточно мне доверяет, чтобы рассказать свои тайны». «Тогда предлагаю приступить к тому, чтобы укрепить твою ментальную защиту», — сказал Трикс. «Сейчас иди ложись в кровать и делай вид, что спишь. Нам предстоит много работы». «Ты расскажешь, как снять метку Эйрина?» — попросила я. «Ты ведь так и не сказал, что это невозможно». «Не сказал», — кивнул Трикс. «Но у тебя просто не хватит сил на это. Начнем с укрепления ментального барьера, а там видно будет. Сейчас наша цель — пережить допрос Эйрина». «Пока мне достаточно знать, что снять метку возможно», — улыбнулась я. «Эйрин еще пожалеет, что вообще со мной связался». День с самого утра проходил тяжело. На рассвете мы с Линарой, зевая, поплелись на полигон, познавать радость спортивных нагрузок. Тут-то пришлось взбодриться, поблажек тренер никому не делал. Даже я, изначально настроенная улучшать физическую форму, искренне страдала. Чего уж говорить о Лине, которая считала бег с препятствиями и упражнения злом. После попадания в этот мир я изрядно натерпелась, поняв, что отсутствие привычки к тренировкам может стоить жизни. Пару раз приходилось спасаться бегством от монстров, и тут скорость была важна. Правда, в конечном итоге я их убивала артефактами, но необходимостью повышать собственную выносливость прониклась. Как бы то ни было, после первого занятия по физической подготовке я радовалась только одному, что оно закончилось. Быстро приняв душ и переодевшись, мы с Линой побежали на лекции. По расписанию у нас стояло зельеварение, а потом монстроведение. Слушая преподавателя зельеварения, я боролась со сном. Сказывалась очередная бессонная ночь. Сегодня Трикс пытался вложить мне в голову хоть какие-то знания по ментальной магии. Воспринимать их было сложно, ведь приходилось делать вид, что я сплю, то есть лежать с закрытыми глазами и размеренно дышать, и при этом не уснуть на самом деле. Но расслабиться я себе не позволила. Ведь от того, получится ли обмануть Эйрина, зависело мое будущее и, скорее всего, жизнь. Трикс объяснил, как укрепить ментальный барьер, который я сумела сама каким-то чудом создать. И остаток ночи мы тренировались. Дракончик пытался проникнуть в мои мысли, а я должна была ему не позволить этого. В конце концов, получилось, но поспать мне почти не удалось. За все приходится платить. Конечно же, я спросила Трикса о том, как так вышло, что Эйрин — дракон, и при этом спокойно живет среди людей. И уточнила, а что будет, если его, скажем, сдать инквизиции? На опыты. Можно ведь даже анонимный донос написать. Тут и это практиковали. Вместо ответа ехидный золотой дракончик многозначительно усмехнулся и предложил мне не маяться дурью. И забыть об этом. Просто потому, что ни один инквизитор, равно как и любой маг, не найдет в Эйрине ни единого признака, отличающего его от человека. «Разве что ты заставишь его обратиться в дракона у всех на глазах», — сказал Трикс. «Но даже и в этом случае свидетели скорее решат, что у них галлюцинации, и им все показалось». «Но я четко видела, как изменились его глаза», — продолжала настаивать я. «А кто-нибудь еще это заметил?» — поинтересовался Трикс. «Ведь, судя по твоим воспоминаниям, вас в этот момент окружала немалая толпа». Пришлось признать, что нет, никто больше не обратил внимания на странные зрачки Эйрина. Может, и правда мне стоит вывести его из себя настолько, чтобы заставить обратиться полностью? Это может быть интересно. «Только учти, что ты играешь с огнем, Иса», — предупредил Трикс. «А в случае с Эйрином смысл буквальный». Я так погрузилась в воспоминания, что не заметила, как задремала, прямо на лекции, и проснулась от того, что Линара пихнула меня локтем в бок. «Адептка Градос, полагаю, что раз вы решили меня не слушать, то знаете материалы так». Раздался над головой недовольный голос декана Ройгер, которая вела у нас зельеварение. «Будьте любезны рассказать нам о правилах безопасности при варке магических зелий». «Разумеется». Я встряхнулась, делая вид, что я не думала спать. На меня смотрели два десятка ведьм-первокурсниц. Кто сочувствующе, кто со злорадной усмешкой. А вот не дождетесь. В первую очередь нужно подготовить помещение. В нем необходимы чистота и порядок, которые поддерживаются бытовыми чарами. Ингредиенты для зелий хранятся в закрытых шкафах. Компоненты с магической составляющей должны быть защищены соответствующими заклятиями. Кажется, я увлеклась. Но в этом вопросе для меня не было ничего сложного. Того, кто в свое время изучал требования к помещениям земных служб, пожарных и санитарных, не напугаешь перечнем параметров для защиты зелий. Опомнилась я, когда едва не начала называть температурные режимы для хранения разных продуктов питания. Тут, понятное дело, не имели представления о градусах Цельсия. «Все компоненты, кроме некоторых, должны храниться в сухом прохладном месте», сбивчиво закончила я и вопросительно уставилась на декана Ройгер. «Неплохо», поджав губы, констатировала она. «Но вам следует знать, что на своих занятиях я не потерплю невнимательности и неуважения к предмету. Зельеварение — исключительно важная наука, особенно для вас, адептка Градос. Ведь вы уже имеете дело с зельями и просто обязаны знать мой предмет досконально. Готовьтесь, с вас я буду спрашивать вдвойне». Выговорив мне, декан вернулась к лекции. А я тихонько вздохнула. Вот и очередные сложности. Нужно срочно налаживать отношения с Табиарой Ройгер. Ни к чему мне преподаватель по профильному предмету с предвзятым отношением. К тому же она еще и наш декан. Надо подумать, как подобрать к этой сухощавой строгой женщине ключик. Может, подарить ей зелье красоты? Конечно, с наскоку тут действовать не стоит. Сперва соберу информацию. Зельеварение завершилось, и следующее по расписанию у нас с Линой стояло монстроведение. Быстро же Верховная подсуетилась и выбила нам места на лекциях боевиков. Вот только была одна проблема. Больше никого из ведьм на этих лекциях не будет. «Надо просто заранее прийти в лекционный зал, где проходят занятия, и занять место где-нибудь в углу», — предложила я. «Так мы привлечем меньше внимания». «Тут сказано, что монстроведение проходит в виварии», — хмыкнула Лина, сунув нос в лист с расписанием. «Это, по идее, в подвале», — я вспомнила план Академии. «Идем искать». «Да уж, там вряд ли удастся остаться незамеченными», — произнесла Лина. «Уже предвкушаю реакцию боевиков на двух первокурсниц». «И наш им ответ», — коварно усмехнулась я. «Пойдем, покажем им, что две ведьмы могут быть пострашнее иных чудовищ». «Ага, особенно я. А что, попаданцам ведь посвящена целая глава? Да я монстр похлеще живого мертвеца».